Глава 5. Приправы народов Европы. Как уже отмечалось, приправы, в отличие от всех иных сдабривателей пищи, национальны, то есть имеют ярко выраженную привязанность к определенной национальной кухне, к ее пищевому и кулинарно-композиционному репертуару. Если специи испокон веков имели интернациональное применение и в них нуждалась каждая кухня, например, в соли, причем, используя их, она никак не менялась в национальном аспекте, никак не зависела от влияния других кухонь во вкусовом отношении, то с приправами дело обстоит иначе. И если пряности, начиная с античных времен, а затем еще более с крестовых походов, проникая в европейскую кухню, не меняли ее характера, а давали возможность лишь подчеркнуть и выявить особые привлекательные черты, и таким образом способствовали не только обособлению, но и выявлению ярких национальных черт французской, английской или русской кухонь, в одинаково большой степени употреблявших черный перец, имбирь, корицу, гвоздику, кардамон и горчицу, но делавших это совершенно по-разному, то приправы в течение веков продолжали сохранять строго национальный состав и колорит, оставаясь тем скрытым кулинарным секретом, в котором и концентрировались все особенности, все своеобразие национальных кухонь. Не случайно даже в конце 20 века, когда начинается обмен приправами между народами, когда происходит, наконец, процесс настоящей интернационализации приправ, отставший от распространения по всему миру специй на тысячелетия и пряностей на столетия, мы обмениваемся лишь готовыми, заранее составленными в определенных странах приправами, имеющими засекреченный состав, а не рецептами приправ. Так производителями и хранителями секрета разных соевых соусов приправ остаются Япония и Китай. Не выдают секрета своих национальных приправ Англия, соус Вустер, и Австралия, Веджемайт. В грандиозных масштабах производят свои вариации кетчупа Болгария, Венгрия и Югославия, экспортируя этот готовый и относительно дешевый продукт в другие страны Европы. Только Индия, главный изобретатель и промышленный производитель приправы чатни, исходя из сложности ее приготовления, наличия многих вариантов и широкого распространения ее в домашней кухне 380-миллионного населения, не стала делать особых секретов из рецептов чатни, тем более что купить разные варианты этой приправы в Индии в готовом виде дешевле, а сырьем для их приготовления все равно большинство других стран не располагает. Манго, кокосовый сок, тамаринт и другие. Кроме того, чатни как приправу, предполагающую вариации, можно делать и на базе любых фруктов. Начавшийся в конце 20 века процесс интернационализации приправ является значительным историческим событием. Во-первых, применение готовых приправ не только улучшает вкус пищи, стимулирует жизнедеятельность организма и дает определенный эмоциональный подъем, снимает стрессовое состояние у человека, но и существенно убыстряет приготовление пищи, облегчает применение других полуфабрикатов, ибо без разнообразия приправ они быстро приедаются. Во-вторых, поскольку приправы тысячелетиями были привязаны к определенной национальной кухне, к определенному национальному составу меню, то они не могут быть отлучены от этого состава, тем более сразу, в одночасье. Вот почему нельзя применять приправы без разбора. Нельзя применять чужие приправы к блюдам своей национальной кухни. А это, следовательно, заставляет нас знакомиться и с другими кухнями, с их национальным репертуаром, если уж мы хотим пользоваться их традиционными приправами. Национальная замкнутость приправ, распространение лишь наиболее ярких, наиболее пробивных и в то же время неизвестных по составу, засекреченных или запатентованных приправ – привело к тому, что слава среди потребителей во всех странах 5-6 приправ – горчицы, майонеза, кетчупа, вустера, соевого соуса и последнее время веджемайта – временно затмила все другие сугубо национальные приправы и привела к тому, что в современной международной кухне создалось своеобразное приправное единообразие – некий стандарт применения приправ. Это особенно характерно стало для старейшей международной приправы горчицы. Ее обычно применяют как кому вздумается, а она, как известно, способна навязать, приклеить свой вкус к любому продукту. Таким образом, неверное, огульное применение приправ ведет не к повышению разнообразия вкуса пищи, а к становлению его однообразия. Вот почему во избежание этого нежелательного результата не только необходимо знать как можно большее число приправ, чтобы иметь возможность выбирать из них, но и помнить, что все приправы в сущности должны быть строго привязаны к своей национальной кухне. Только тогда их применение окажется благотворным. Здесь надо сделать одно маленькое, но важное пояснение. Разумеется, и раньше знали, что приправы тесно связаны с определенными национальными особенностями и характерны для национальных кухонь. Но всегда при этом думали, что кухня, ее пищевой состав, определяет приправы, что они своего рода привязки к кухне, к ее основному репертуару, а не самое существенное, не главное в ней. Когда же мы рассматриваем значение приправ в развитии любой национальной кухни, резко меняется взгляд на их роль. Они вовсе не привесок, а главное, основное, определяющее звено в любой национальной кухне. От них зависит весь колорит, направление любой национальной кулинарии. Иными словами, состав приправ, их композиция влияют на формирование национальной кухни, а не наоборот. Приведем один пример. Мало есть на Земле народов, которые бы в силу историко-географических условий имели столь легкий, богатый и разнообразный доступ к различным сортам превосходной свежей рыбы – речной, озерной, морской и океанической одновременно, как датчане. Причем в таком завидном положении они находятся испокон веков, тысячелетия. И тем не менее датчане абсолютно равнодушны к рыбному столу. Они, как известно, самые горячие поклонники мяса, птицы, различных колбас, окороков, бекона. Они же производители лучшего в мире пива и разных горчиц. В стране, где свыше 20 тысяч ресторанов, харчевин и тому подобное, рыбных ресторанов всего 5. Каков спрос, таково и предложение. Да и там подают французские и итальянские рыбные блюда. Буйабес, камбалу в вине и тому подобное. Причем фактически ни одного блюда из жареной рыбы. Датчане готовили и готовят только отварную рыбу, она, как известно, требует лишь одной приправы – хрена, совершенно датчанам незнакомого. Вот и получилось, что за неимением правильной приправы сырье так веками и осталось сырьем. Неудивительно, что датские рыбаки порой так и не знают вкуса рыбы, питаясь беконом и свиным окороком. А весь свой улов сразу же продают за границу, в Германию, Францию, Польшу, где с рыбой умеют обращаться лучше и знают ей истинную цену, где рыба употребляется как основной продукт во время католических постов, а потому неизбежно с разными приправами, чтобы не приедалось. Исходя из значения приправ в формировании национальных кухонь, мы и располагаем следующие рецепты приправ не по составу заключенных в них продуктов и не по блюдам, к которым они подходят, а также не по алфавиту или иному формальному признаку, а по группам национальных кухонь, в которых они созданы и в которых находят свое наибольшее применение. Национальный характер приправ привел к тому, что их до сих пор никогда не рассматривали как некое кулинарное целое. В составе национальных кухонь их рецептура не приводилась, так как считалось, что приправа – это такое национальное и домашнее приложение к блюду, о котором помнят и которое умеют создать в каждой семье. Однако многие национальные приправы, как в нашей стране, так и во многих иных, неизбежно оказались утрачены. Поэтому важно собрать воедино то, что еще осталось, причем не только для кулинарии, но и для общества. Изложение рецептуры приправ мы начинаем с русской кухни. Затем даем обзор приправ западноевропейской кухни и, наконец, останавливаемся на хорошо сохранившихся до наших дней приправах восточной кухни. Закавказье, Северный Кавказ, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток. Приправы русской кухни. 1. Заправки в русские традиционные овощные закуски. Заправка в кислую квашеную капусту. Квашеную капусту хорошего домашнего квашения приятно есть в том виде, в котором ее подают на стол из катки. Однако, если правильно заправить ее специальной капустной заправкой, то она превращается в особо привлекательную закуску. Заправка эта является таким образом приправой к квашеной капусте, причем традиционной русской заправкой, существующей уже более 150 лет. К сожалению, она применяется нечасто и даже выходит из употребления вследствие того, что новые поколения ее уже не знают. Между тем, рецепт ее очень прост. Рецепты заправок для овощных закусок вы найдете в приложении. 2. Взвары – горячие русские приправы. Русская национальная кухня до XVIII века не знала подливок и соусов, пришедших в помещичий быт в петровские и особенно в екатерининские времена, в связи с влиянием французской и немецкой кухонь. Поэтому, как и всякая национальная кухня, русская кухня обладала своими собственными национальными приправами на растительной основе. Их особенность состояла в том, что они были немногочисленны, в основном луковая, капустная и ягодная, обычно брусничная или клюквенная. Но все три соответствовали классическому представлению о приправах в мировой кулинарии, то есть создавали кисловато-пряную, кисловато-ароматную гамму. При этом кислота капустной и ягодной приправ была естественной, вытекающей из собственного вкуса кислой квашеной капусты или сока лесных и болотных ягод. А кислинка луковой приправы создавалась добавлением к ней либо сметаны, либо уксуса. Причем в этом случае две эти разновидности луковой приправы употреблялись с разными целями. Уксусно-луковая для мясных блюд, а сметанно-луковая для овощных и мучных. Другим важным свойством русских приправ ко вторым горячим блюдам было то, что они приготавливались и употреблялись как горячие приправы, что резко отличало их от заморских, как правило, холодных приправ. Это объяснялось прежде всего тем национальным свойством русской кулинарии, которое строго выдерживалось на протяжении тысячелетия, с 9 по 18 век и даже по 19 век, и состояло в стремлении к цельности блюда во всех его проявлениях. Так дичь приготавливалась всегда целой. Мясо тушей или разрезанной только на крупные части, целая нога, вся задняя часть и тому подобное. Гарнир, овощи, каши не смешивались и состояли только из одного вида овоща или зерна. Естественно, что и приправы должны были соответствовать тем же кулинарным представлениям о единстве. То есть к жаркому могла подаваться и ему соответствовать только горячая приправа, а к холодному блюду только холодное. Вот почему хрен подавался только к холодным закускам, к рыбному заливному и студню, а к жаркому подавались только горячие приправы или взвары, как они назывались, в отличие от всех иных приправ. Когда на русский стол проникла немецкая и французская горчица, она была завезена немцами-колонистами, которые впоследствии и стали главными ее производителями в России. От выращивания на Нижней Волге до приготовления готовой горчицы приправы, то ее как холодную приправу с горячими мясными блюдами вплоть до 20-х годов 20 века так и не употребляли, да и впоследствии в основном применяли к немецкому же горячему блюду сосискам, но ни в коем случае не к русским национальным. Так как русских мясных вторых блюд было очень мало, ибо основное направление русского национального стола – это супы, каши, пироги, то и приправ взваров было также немного – 3-4. Причем, когда в последние 50 лет русские национальные блюда исчезли из обихода, то вместе с ними исчезли и тесно привязанные к ним взвары. Все это надо иметь в виду, если мы хотим правильно пользоваться русскими приправами-взварами. Они подходят только к блюдам национальной русской кухни. В крайнем случае их можно есть совершенно отдельно, с хлебом, но совмещать их с современной едой или с блюдами заведомо иностранного происхождения нельзя. Это будет профанацией этих кулинарных изделий. Исчезновению взваров из нашего кулинарного обихода способствовало и то, что они, как и вся старая русская кухня, были рассчитаны на неспешный, основательный, несуетной быт. И с ликвидацией этих общих условий отмерли и взвары. Ведь с ними надо возиться, их надо каждый раз вновь приготавливать. Кроме того, в последние годы препятствием для возрождения взваров служит то, что клюква и брусника из ягоды массовой, народной, дешевой превратились в товар редкий, дорогой и экзотический. Даже квашеная капуста, которую прежде изготавливали домашним способом в каждой русской семье, стала встречаться гораздо реже. А для взвара необходима обязательно чистая, отборная, вкусно приготовленная и хорошо проквашенная капуста, а не ее суррогат. Таким образом, не только по линии быта и привычек легче пользоваться холодными, заранее фасованными приправами, но и по линии исходного сырья взваром был нанесен сокрушительный удар в 20 веке. Однако для парадного, настоящего русского стола они должны сохранить свое значение и на будущее, ибо только с их помощью достигается подлинно национальный вкус русского блюда, Только они могут передать, как Русью пахнет. В приложении мы приводим рецепты основных традиционных видов русских приправ-взваров. 3. Русские холодные приправы. Наряду с горячими приправами-взварами, русская кухня обладает несколькими видами холодных приправ, также требующих предварительного приготовления, но чисто механическим, холодным способом. Такие приправы приготавливались осенью, зимой, весной. Так из сушеной ягоды и меда готовилась традиционная холодная приправа к пернатой дичи и к холодной заливной птице, к лосятине и кабанине в желе. Рецепты русских холодных приправ также приведены в приложении. 2. Русский хрен. Главной русской холодной приправой следует считать хрен, употребляемый ко всем холодным и отварным видам рыбных блюд. Заливное, тельное, отварная целиковая рыба, красная рыба горячего копчения, севрюга, отварная осетрина, а также к рыбным пирогам и кулебякам, которые было принято также заедать хреном в случае, когда они употреблялись холодными, на другой день, а не с пылу с жару. Наряду с рыбными блюдами хрен-приправа подавался и к холодным мясным блюдам, особенно свиным. Так хрен обязательно употребляли к студню, холодцу, к холодному заливному поросенку, к заливным из домашней птицы, к отварной говядине холодной, к языку, к говяжьим и свиным потрохам, но не к бараньим, к свиной голове, на Васильев день, 7-10 января, к заливной и холодной телятине, а позднее, в конце 19 века, к холодному ростбифу из говяжьей вырезки. Хотя это блюдо было английским, и, строго говоря, его следовало употреблять с горчицей. В русской классической кухне хрен готовили всегда непосредственно к столу и старались не оставлять его более чем на 1-2 дня, так как считалось, что хрен должен быть обязательно злым, хорошо шибать в нос. А оставленный на срок более 2 суток после приготовления он терял свою силу. К тому же, по-русски хрен всегда готовили без уксуса, который убивает силу хрена и сообщает ему свой привкус и остроту, несвойственную национальным русским блюдам. Хрен на уксусной основе или так называемый хрен по-польски готовили в Беларуси, на Волыни, Украина и, главным образом, в Литве. Именно оттуда и пришло приготовление хрена на уксусной основе, рассчитанное на двухнедельное и даже иногда месячное хранение и на длительную транспортировку. Этот вид приправы из хрена не дает блюдам специфического русского вкуса. Но с исчезновением домашнего приготовления он стал все более заменять собой традиционную русскую приправу из хрена, характерной чертой которой был необыкновенно мягкий, нежный вкус, наряду с чрезвычайно сильным и неожиданным, доводящим до слез едким шибанием, составляющим самую большую прелесть этой русской приправы, поскольку только такой хрен играл в национальном застолье свою традиционную роль. С одной стороны, чисто кулинарную, делал блюда особо пикантными, а с другой стороны, и специфически застольную, развлекательную, так как всегда давал повод к шуткам и веселью за столом, к ироническим замечаниям по поводу новичков или неуклюжих, нетонких, неумелых людей, которые не знали или не понимали, не усваивали искусство пользования хреном как приправой, не схватывали, в чем состоял секрет этого пользования. Между тем, секрет этот был чрезвычайно прост. Надо было употреблять хрен только после того, как откусывался и лишь слегка прожевывался, но не проглатывался очередной кусок рыбы или мяса. В таких случаях некоторые ловкачи при известной сноровке могли употреблять сравнительно большие порции хрена вполне безопасно, в то время как их менее опытные и неумелые сотрапезники порой подскакивали на своих местах и заливались слезами под оглушительный хохот всех присутствующих, от самых незначительных, даже малюсеньких доз, употребленных без знания специфики и традиций. Такие люди всегда распознавались как не имевшие домашнего очага или крепких семейных корней. Отсюда и один из старых русских обычаев испытания жениха и невесты, состоявший в угощении их такими блюдами, где употребление хрена было обязательным. При этом неумеха часто получал полный отказ, даже если он имел иные положительные качества. Прежде всего, чтобы хрен был злым, необходим добротный, высококачественный исходный продукт. Это значит, что хрен-корень должен быть толщиной не менее чем в палец, без повреждений, сочный, крепкий. От внешних повреждений можно избавиться чисто механическим путем, вырезая гнилые, изъязвленные и побитые, порезанные и загрязненные места. Потеря же корнем хрена сочности – порок, который практически неисправим, ибо попытка размочить хрен, хотя и может привести к восстановлению его механической упругости и облегчить тем самым его натирание на терке, все же неизбежно приведет к вымыванию, к вымачиванию и соков, дающих корню хрена аромат и его едкость – злость. Степень этого вымывания может быть разной в каждом случае, но она всегда сказывается не только на силе готового столового хрена, но и на длительности сохранения этой силы в готовой приправе. Как правило, больше суток крепость вымоченного хрена не сохраняется, и этим объясняется введение в готовый столовый хрен имитаторов крепости вроде уксуса. Вот почему важно приготовить столовый хрен из высококачественного сырья. Для этого необходимо правильно сохранять корень после копки осенью или весной. Хрен сохраняют в ящике с песком, кладя его рядами так, чтобы один корень никогда не касался другого, и засыпая каждый ряд чистым, просеянным, свободным от примеси глины и земли песком. Раз в неделю этот ящик с песком надо чуть-чуть поливать, сбрызгивать водой, чтобы песок был всегда равномерно чуть влажным. Таким путем можно иметь абсолютно свежий и сочный хрен в течение всего года. Готовя столовый хрен, корень очищают ножом, но избегают мыть, ополаскивая его, в крайнем случае, после чистки под струей холодной проточной воды. Затем натирают на мелкой терке, предварительно приготовив баночку, стеклянную, фарфоровую, с налитой на ее дно холодной кипяченой водой. В эту посуду по мере натирания хрена все время складывают натертые порции, не давая им выдыхаться на открытом воздухе. Затем, когда процесс натирания закончится, к тертой массе прибавляют еще немного воды, до консистенции густой кашки. Затем подслащивают одним куском сахара и солят по вкусу, щепоткой соли. Хорошо дополнительно добавить тертую цедру лимона и сок лимона, сократив при этом, соответственно, количество воды. Оставшиеся при натирании кусочки корня также помещают в посуду с готовым хреном, повернув их ложкой так, чтобы они оказались на дне. Такая заготовка столового хрена не должна быть водянистой, а весьма густой, консистенции вязкой каши. Перед подачей к столу каждую столовую ложку такой заготовки разводят десертной ложкой сметаны. Именно этот состав и будет называться русским столовым хреном, в отличие от, скажем, приправ хрена, употребляемых в Прибалтике или Закавказье и включающих в себя уксус. Так, на второй-третий день, если хрен-заготовка начинает обнаруживать снижение остроты, к нему можно прибавить немного полпроцентного уксуса. В Закавказье прибавляют более крепкий 1,5-процентный раствор настоящего домашнего винного уксуса и, кроме того, подкрашивают такой хрен свекольным соком. Этот вид хрена-приправы употребляют с грузинским холодцом из поросенка – мужужи. В то время как русский вид хрена-приправы рассчитан на телячий или говяжий холодец, на заливной из птицы и, главным образом, на блюда из заливной, отварной и горячекопченой рыбы. Именно в этих случаях уксус, как основа, огрубляющая хрен-приправу, а тем самым и нежное мясо рыбы, совершенно не подходит, в то время как сметана действует и контрастно, и облагораживающе. В классической русской кухне хрен употребляют не только как приправу к холодному закусочному столу. Такое употребление в основном закрепилось лишь в XVIII веке, и особенно в XIX веке, когда закусочный стол стал играть существенную роль в общественной и официальной жизни, и когда он в связи с расширением сети трактиров и распространением водки стал вторгаться все более и в домашнюю жизнь. Именно в этой обстановке возросла не кулинарная, а функционально-вспомогательная роль хрена как приправы, действующей умеряюще и опохмеляюще. Это и вызвало удешевление и огрубление разных приправ из хрена путем добавления в них резких компонентов, вроде 3-процентного раствора уксуса, и приготовления на воде без добавления сахара и цедры. Мол, с водкой и так сойдет. Старинная московская русская кухня XVI-XVII веков использовала хрен как приправу, во-первых, всегда в ее истинно русском сметанном варианте, как традиционную и непременную приправу к рыбе. А во-вторых, вводила приправу из хрена и в ряд горячих блюд для сообщения им пикантности, аромата и особого русского вкуса. Так хрен-приправа уже на столе вводился в калью, в отличие от ухи, в различные рассольники, куриные и мясные, из почек, во все виды солянок, а также в подливы из блюд из отварного мяса и рыбы за 1-2 минуты до подачи их к столу. Таким образом, хрен как приправа находил широкое применение в русской кухне и на русском столе практически появлялся так или иначе ежедневно. С изобретением салатов хрен-приправу стали вводить в сырые салаты из тертой моркови, репы, брюквы, редьки и яблок, а также и в салаты из отварных корнеплодов и в винегреты в качестве пикантной заправки. Приправа из хрена в русской кухне была долгое время, до конца 18-го, начала 19 века абсолютно доминирующей и, до появления горчицы, имела не только пищевое, но и большое профилактическое значение, поскольку хрен в его русском исполнении сохранял свою бактерицидность и служил как для улучшения вкуса блюд, так и для предотвращения цинги, гриппа и иных простудных и инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, а также для профилактики кишечных заболеваний. Вкусовые же качества хрена как приправы были настолько своеобразны и привлекательны, что после наполеоновских войн послужили стимулом для создания некоторых тонких приправ в немецкой и австрийской кухне, куда их ввели повара иностранных аристократов, эмигрировавших в Россию в период 1789-1813 годов. Но именно в Западной Европе были искажены особые свойства приправ из хрена, как вследствие неумения сохранить естественную злость хрена, так и с целью смягчить эти приправы. Приправы французской кухни. Основные приправы французской кухни, соусы, распространившиеся за более чем 300 лет своего существования в международной ресторанной кухне и кухне ряда других европейских стран, давно перестали быть чисто французскими, национальными и всегда характеризуют специфически ресторанную, несколько вычурную кухню. Но родились соусы из народных региональных кухонь Франции – провансальской, гасконской, бордосской, наварской и так далее. Именно эти соусы, не содержавшие муки и основанные на кислом пищевом сырье, сухом вине и растительных добавках, и следует считать характерными для французской национальной кухни. Таких народных французских соусов, почти не испытавших воздействия придворной и ресторанной кухонь, сохранилось немного – 3-4. Наиболее характерные из них – биарнский и бордосский, приведены в приложении. Другой тип французских народных приправ – это соусы, основанные на применении прованского масла, яиц и кислой среды, уксуса или лимонного сока. Самый известный из этого типа соусов – майонез – давно перестал быть французской приправой и вошел в разряд популярных международных приправ, включенных почти во все современные кухни. Но из этого типа сохранились и более простые, народные, так и оставшиеся привязанными к чисто французской домашней кухне. Один из них – эйоль, провансальский, южно-французский чесночный соус-приправа, приведен в приложении. К специфически французской кухне относится и так называемая французская салатная заправка. Все перечисленные виды приправ дают представление именно о французской национальной кухне, а не о французской ресторанной кухне, хотя за последние 100-160 лет грань между ними все более и более стирается. Приправы английской кухни. Кроме кетчупа, созданного не столько в самой Англии, сколько на ее колониальной периферии, английская кухня знает, по сути дела, всего 3-4 соуса. Из них только два подлинно национальные – глочестерский и ворчестерский, или глостерский и вустерский, как их чаще называют в кулинарии. Два других, хотя и считаются формально английскими, на самом деле носят лишь английские названия и являются типичными произведениями придворной и ресторанной кухни. Один из них – так называемый соус королевы Александры, жены Эдуарда VII. Другой – кумберлинский соус в честь герцога Кумберлинского, правившего, однако, не в Англии, а в Германии, в Брауншвейге, 1845-1923. Соус королевы Александры весьма заурядный. Это улучшенная и смягченная горчица, растертая с желтком и сдобренная белым перцем, винным уксусом и кервелем. Рецепты английских соусов вы найдете в приложении. Уорчестерский соус. Это соус универсальный. В прошлом использовался горожанами, чиновниками, торговой, финансовой буржуазией, разбогатевшей в колониях в эпоху королевы Виктории, то есть во второй половине XIX века. Уорчестерский соус используют для мясных, жареных и тушеных блюд английской национальной кухни, ростбифа, рагу, для сдабривания горячих закусок, бекона с яичницей, для всяких быстрых закусок в баре, с бутербродами и тому подобное. Но одновременно Уорчестер прекрасно подходит для маринования рыбного филе, для сдабривания преимущественно отварной, но также и жареной рыбы. Его недаром называют соусом лукуловских обедов, без которого даже богатый стол обеднен. Уорчестер – сильно концентрированный соус. Употребляют его каплями по 2-3, максимум 5-7 капель на большую двойную порцию. Чтобы иметь представление о его составе, приводим список компонентов уорчестерского соуса, опубликованный фирмой Harris & Williams, хотя это, разумеется, не полный рецепт. И к тому же без указания порядка приготовления. Тем не менее, для кулинарно образованного человека это уже ключ к созданию знаменитой приправы. Основу Уорчестера составляет томатная паста, но на нее приходится все же лишь треть общей массы соуса, а две трети состоят из еще 25 компонентов, так что в отличие от всех других соусов на томатной основе, вкус томата тут совсем не давлеет, а наоборот, скрыт до неузнаваемости. Рецепт соуса приведен в приложении. Приправы австрийской кухни. Среди европейских кухонь старая австрийская кухня, сложившаяся в конце 18-го, начале 19 века в особое направление кулинарного искусства, занимает в отношении приправ видное особое положение. Приправы австрийской кухни появились в основном в первой половине 19 века, под перекрестным влиянием французской, итальянской, венгерской и славянских кухонь, которым была придана общая обработка и приведение к общему знаменателю со стороны венской кулинарной школы, отличавшейся склонностью к изысканной, нежной, мягкой, приглушенно-бархатистой вкусовой гамме. Все это вместе взятое и придает до сих пор особый своеобразный характер приправам старой австрийской кухни, делает их приемлемыми и для блюд западноевропейской кухни, и для ряда чисто славянских блюд. Австрийская кухня, вернее, ее венская школа, не только занималась обработкой приправ других кухонь, например, русского хрена, но и создала свои совершенно оригинальные приправы со собственными названиями. Например, «байце» буквально на австрийско-немецком жаргоне означает «смазка», которые ныне, однако, слабо известны за пределами Австрии и даже Вены. В приложении приводится несколько характерных приправ старой австрийской кухни. Приправы скандинавской кухни. Национальные кухни стран Скандинавии не особенно богаты. Они стали развиваться поздно, уже в конце 19-го, начале 20 века, и испытали сильное влияние французской кухни. Так что в их приправах мало оригинального, как по продуктам, так и по технологии. Но они важны и интересны для нас тем, что большинство скандинавских приправ по своей композиции приспособлены к рыбному сырью, основному для этих стран, в то время как приправы народов Западной Европы и прежде всего английские и французские были преимущественно или исключительно приспособлены к блюдам из мяса, птицы и дичи, а также к яичным и отчасти к овощным блюдам из отварных овощей. Приправы и заправки норвежской, исландской и шведской кухонь обогащают в первую очередь рыбный стол. Рецепты приправ приведены в приложении.